Начиная с того нападения на клуб, покатилась волна неудач и неприятностей, связанных с людьми вампиров, очень нужных и влиятельных. В разных частях страны они начали погибать, их принялись арестовывать, причем по таким обвинениям, что если они и выйдут из тюрьмы, то очень нескоро, если вообще выйдут. Это было еще не все, их бизнес стал подвергаться захвату, притом все делалось настолько грамотно, что со стороны закона было чисто, а когда попытались выйти на тех, кто все это сделал, то ничего не вышло. Новые владельцы оказывались простые люди, чаще иностранцы, которые ни сном ни духом о том, что им что-то где-то принадлежит. Поначалу думали на северный клан оборотней, но вскоре после нападения на клуб Амелия смогла с ними связаться, где ей коротко и ясно дали понять, что если бы хотели напасть, то напали сразу на главные силы, а не разменивались на мелочевку. Все это мешало радоваться неудачам главы. Кто-то неизвестный целенаправленно наносит вред их клану, а они до сих пор понять не могут, кто это. Ущерб пока не очень критичный, но уже заставляет обратить на себя внимание. Крейвин бесится, срывая свою злость на других. По общему дому стало невозможно передвигаться без опасения нарваться на замечания и соответственно наказание. Девушке самой уже хотелось вырвать глотку тому, кто все это устроил, перед этим хорошенько допросив, но как она была хороша в войне, так же была плоха во всем, что связано с интригами, бизнесом и всем тем, где требовалось выжидать и думать. Она предпочитала решать возникшие проблемы быстро и сразу, считая этот способ самым эффективным. «Кто бы ты ни был, мы найдем тебя, рано или поздно. Ты пожалеешь, что вылез из своей берлоги», – прошипела вампирша, прислушиваясь, как старший снова лютует в главном зале, «и вот за это тоже ответишь. Меня не было почти месяц. Дом стоял нетронутый и пустой, не включая свет обошел его весь, но ничего подозрительного не увидел. На вещах лежал довольно толстый слой пыли, что подтверждало мою мысль, что здесь уже никого не было недели три, это точно. В противном случае я бы спокойно учуял оставшийся запах». Рухнув в кресло, с которого и начался мой путь нового я, немного расслабился. Все-таки даже оборотням нужен отдых, хотя и не такой, как простым людям. Мне, например, теперь хватает часа четыре, после чего голова снова ясная, а тело бодрое. Большего и не надо. Вернулся в город я совсем ненадолго, тут есть два дела, на которые появилось время. Первое простое – сдать экзамены за второй год школы. Они начнутся через два дня, во всяком случае назначены они были на эти числа. Когда мне сообщили, то я сразу же договорился с директором, что до экзамена в школу посещать не буду, а буду готовиться. Почти не соврал, я правда готовился только не к ним, но это не важно, важен только результат. Вторым делом был дух в девушке, которая была дорога старому Майклу. Почему-то мне до сих пор было важно закончить это дело, с ним тоже не должно быть проблем. Сам мертвяк расскажет, уверен, он все прекрасно знает, только водит всех за нос, прекрасно понимая, что ему не жить сразу после воскрешения. На его месте я бы давно просто захватил девчонку или заставил ее же все сделать, а не сидел как какой-то паразит или крыса, которая прячется по углам. Сами собой глаза стали слипаться, все-таки усталость брала свое. Сон без сновидений и переживаний, тихо, хорошо и спокойно. Пятничный день в школе заканчивался. Впереди пара выходных, а вечером матч по лакроссу, где местная команда задаст жару соперникам. Ученики старались сильно не задерживаться после уроков в такой день, стремительно выходя из классов, а потом на улицу. Быстрее домой, а потом столько планов и развлечений, пара дней без нудной зубрежки, занятия и учителей. Красота. Эллисон не разделяла всеобщего настроения. Выражение лица было задумчивым и немного отрешенным. Чтобы не мешать выходящим ученикам, она отошла немного в сторону и принялась ждать подруг. У Лидии был разговор со школьным психологом, а Алисию задержал учитель, что-то обсудить про последний сданный реферат. «Привет, красотка, скучаешь?» Стайлс появился неожиданно с неизменной улыбкой на лице. «Где твои прекрасные спутницы?» «Скоро подойдут», — ответила девушка. «А твой спутник где?» «А», — махнул он рукой, уговаривает учителя, чтобы тот поставил минимальный проходной балл по зачету. Тренер сказал, что не допустит его до игры, если не подтянет учебу, вот он и напрягается. «Понятно», – безразлично ответила девушка. Стилинский помялся, а потом спросил. «От сама знаешь, кого вестей не было?» «Нет», – излишне резко ответила она. «Даже у родителей нет новостей, его мать с ума сходит. Как думаешь, куда он мог деться?» Задал вопрос, который уже не единожды задавали другие. Ответить она не успела, потому как дверь школы открылась, и из нее вышли Лидия и Алисия. «Привет, Стайлз, дружка можешь своего не ждать, он тест заново переписывает», сказала блондинка, подходя к ним. «Да блин», расстроился парень, а потом посмотрел в сторону стоянки. На нее только что заехал черный спортивный байк. Было видно, что мотоциклист парень, но лица видно не было, на голове был шлем, к тому же защитное стекло было затемнено. Сам парень был полностью в экипировке, которая тоже не отличалась разнообразием цветов, вся была черной. «А это кто?» Тот, о ком он говорил, остановил мотоцикл на свободном парковочном месте, притом встал так, чтобы находиться лицом к школе, после чего заглушил мотор, но слезать не стал. Даже шлем не снял, только руки убрал в боковые карманы куртки, а потом застыл. «Не нравится мне это», — раздался голос Айзека. Они так глазели, что пропустили, как к ним подошел Лихи. «Пойду познакомлюсь», — хмыкнул он, поближе. Никто ему против никто не сказал, хотя все ощущали непонятную тревогу и угрозу. Причем все четко поняли, от кого она исходит. Айзек шел вальяжной и неторопливой походкой, всем своим видом показывая, насколько ему наплевать на все и как он крут. Только чем ближе он подходил, тем менее уверенные были его движения, а вечная улыбка до ушей сползала с его лица. Внутри начал потихоньку разрастаться страх, и он ничего не мог с этим поделать, только сцепить зубы и идти дальше, несмотря ни на что. «Ты кто нахрен такой, и что здесь забыл?» — сумел выдавить из себя парень. Мотоциклист повернул к нему голову, минуту рассматривал, а потом вытащил руки из карманов и поднял их к подбородку. Не торопясь щелкнул фиксаторами и потянул шлем вверх. Ни один Лихи с напряжением наблюдал за жутким незнакомцем, а когда все-таки голова стала свободна и показалось лицо. «Майкл», — прошептала Лидия, а в следующую секунду она буквально слетела по лестнице вниз и почти бегом направилась на стоянку, не сводя своего взгляда с парня, боясь, что это будет сон и он снова пропадет. Подруги и даже Стайлз поспешили за ней. «Стой!» — в последний момент Айзек перехватил Мартин. «Лидия, не подходи к нему, я не знаю, кто это, но это не он». Она сама уже застыла в ужасе, смотря на того, кого так долго ждала. Парень изменился, черты лица заострились и стали более хищные, глаза бездушные и как будто стали темнее, а под ними залегли темные круги. Девушка не понимала, как такое произошло, как так получилось. Остальные присоединились к ним через пару минут, но только радости не испытывали от этого, наоборот, хотелось в таком же темпе рвануть назад, а возможно даже быстрее. Неожиданно Картер, который до этого молча смотрел на Лидию или так казалось, произнес: «Тебе повезло, сегодня подходящий день. Придешь в старый дом Хиллов, вечером, когда полностью взойдет луна, я знаю, как его вытащить». Незаметный поворот головы в сторону Айзека. «Ты скажешь своему вожаку, чтобы пришел в это же время, он будет нужен, заодно получит свой дом назад». Секунда молчания. «Это не обсуждается, или я приду за ним сам, и он все равно выполнит свою часть сделки». После чего вознамерился надеть снова шлем. «А ну стой, совсем охренел, думаешь, напугал? Плевать я хотела на это все, ты никуда не поедешь, пока не объяснишь все». Неожиданно воскликнула Элисон и сделал шаг вперед, перебарывая страх. «Ты себя видел? Ты знаешь, что твоя мать сходит с ума, потому что не знает, где ты». Она сделала еще шаг и сжала кулаки, а потом неожиданно ударила его в плечо. «Сволочь, ты хоть знаешь, что мы чувствуем? Да ты». Она стояла перед ним, а по щекам бежали слезы, которые никак не получалось остановить. Майкл даже не покачнулся от ее удара, он только посмотрел на нее так, что девушка невольно все-таки сделала шаг назад. Другой на это, скорее всего, хоть как-то отреагировал, но у Картера как оставалось холодное выражение лица, так и сейчас не изменилось, только глаза слегка потемнели и все. В следующее мгновение он надел шлем, завел мотоцикл и спокойно выехал со стоянки. «Охренеть, это что должно было случиться, что он стал таким?» — потрясенно прошептал Стайлз, первым нарушив молчание. «А, мне кажется, он теперь голову мне может открутить с таким же выражением лица». «Он мертв», — неожиданно сказала Лидия, смотря на Элисон и Алисию, в смысле внутри как мертвец, ни капли эмоций, только пустота и холод, вот что с ним. Видя непонимание, она быстро взяла себя в руки, вытерла слезы. «Так, Айзек, ты знаешь, что делать, а ты, Стайлз, держи язык за зубами и не вздумай приплетать сюда Маккалла, его он точно не стерпит. Майкл в обычном состоянии его недолюбливал, а сейчас просто пришибет, чтобы не мешался. Все понятно?» — Парни, не ожидавшие от нее такой прыти, только кивнули: «Хорошо, свободны». А потом подхватила под рук и потащила в сторону их машин. Майкл менталист, у него очень многое завязано на эмоции. Миссис Картер говорила, что он пару раз их полностью у себя отключал, когда надо было на чем-то сосредоточиться, но долго так делать опасно, я думаю. А сейчас он уже неизвестно сколько таким ходит. Я даже боюсь представить, что он делал и где был, но то, что зашел слишком далеко, это точно. По-быстрому объяснила она подругам, те только рты пооткрывали от удивления. «Но зачем он так сделал?» – воскликнула Алисия. «Или ты хочешь сказать, ты совсем дура или просто прикидываешься?» – огрызнулась Мартин. «Помните историю про людоеда, детей и все такое?» – девушки кивнули. «Кто такое забудет? Я думаю, это Майкл и остальные его убили, пропавший временный шериф и несколько полицейских, тоже он. Это именно они тогда отдали его вампирам, в наш последний вечер, все уже забыли, как он убил того оборотня. Все это происходит за довольно небольшой промежуток времени, плюс он куда-то уезжал на неделю. Вспомните, что его мать нам тогда сказала, зачем она хотела привязать его к нескольким девушкам кроме меня». У Лидии лихорадочно блестели глаза, а от того, что она быстро говорила, сбивалось дыхание, но она уже не могла остановиться. «А теперь вспомните, что мы сделали последнее». На этом она замолчала, смотря на подруг. Видимо, это стало последней каплей для того, что у него копилось внутри, и вот результат. «Но он же сам в тот вечер сказал», — растерянно проговорила Элисон, а Алисия закусила губу. «Мне надо все рассказать родителям, боюсь, вечером что-то может произойти. Дерек не отличается терпением». «Угу, я сообщу его родителям», — кивнула Лидия. «А мне что делать?» — спросила Алисия. «Хотя с мамой поговорю, она про таких, как он, может что-то знать». С появлением даже такого плохого плана у девушки появилась надежда, что еще не все потеряно, что еще можно все исправить. Я сидел в кресле в гостиной и ждал, прикрыв глаза, копя понемногу энергию. Она помогает поддерживать ускоренную работу мозга, не отвлекаясь на посторонние вещи, но ее всегда не хватает, потому сейчас сижу, коплю. «Вы вовремя», — обратился к оборотням и девушкам. «Все готово, приступим. Майки, сынок, ты даже не поздороваешься?» — подошла женщина, которую прошлый Майкл считал матерью. «Почему не сообщал нам ничего? Куда ты пропал? Мы теряем время». Не обращая внимания на нее, я посмотрел на Дерека. «Питера я достал. Пришлось полы вскрывать, но я нашел и подготовил на кухне документы на дом», — протянул ему папку. Хилл не обратил на них внимания, а настороженно обошел меня по кругу, принюхиваясь. «Где ты был? От тебя просто смердит кровью, будто ты купался в ней несколько недель», — бросил он фразу. «Неважно, мне начало надоедать все это. Ты будешь выполнять свою часть договора, а если нет», — ощерился он, — «тогда ты умрешь и все равно выполнишь уговор. А справишься?» Они все были здесь, вся его стая, а еще Сара и Дэвид Картеры. Дом окружили люди Джонсонов. Катерина с дочерью стояла вместе с Викторией и Крисом Арджентами. Лидия сжимала руку Элисон, много за раз, но тем интереснее задача. «Лидия», — обратился я к девушке и протянул лист бумаги, — «здесь написаны слова, которые надо произнести. В тот момент, когда твоя кровь и кровь убившего Альфу попадут в рот Питера, только после этого он покинет тебя и переселится в свое тело. Возьми». Только девушка не сдвинулась с места, испуганно смотря за тем, что сейчас здесь начнется. «Как знаешь», — выпустил листок из руки, и тот медленно стал опускаться вниз. В следующую секунду я обратился и вспорол Хиллу живот, и я почувствовал, как что-то длинное и очень острое втыкается в меня, а потом начала накатывать дикая слабость. Я попытался бороться, направил всю энергию на регенерацию, чтобы выгнать из крови ту заразу, которую мне ввели, но волки кинулись со всех сторон, не давая шевелиться. Последнее, что увидел перед глазами, — Сара в обращенной форме замахивается на меня, а потом удар. Ошибка, Дэвид врач и может достать много всякой химии. Последняя мысль и сознание померкло. Глава 17. В доме у Картеров сегодня ночью было необычно многолюдно. Здесь присутствовали сами Сара и Дэвид, Ардженты, Катерина и Дерек, который себя уже вполне нормально чувствовал. Правда, для этого мистеру Картеру пришлось изрядно постараться, сшивая ему края страшной раны, оставленной Майклом, но так быстрее шло заживление. Девушек не было, Лидия сейчас лежала без сознания в комнате парня. Ритуал был проведен, и она до сих пор не пришла в себя. Алисия и Элисон были с ней. Питера или его тело, если ритуал не получился, пока поместили в подвал дома Хиллов, предварительно надежно спеленав цепями. Майкл был в таком же положении, только он сейчас находился в подвале дома своей семьи. Там тоже были надежные оковы, которые способны удержать медведя. Во всяком случае, они надеялись на это. «Как такое возможно?» – спросила Катерина перед этим, делая глоток из стакана, в котором была налита явно не вода. «Как получилось, что он стал вот этим? Он все еще мой сын, потому придержи язык», – мгновенно огрызнулась Сара. «Он менталист, причем довольно сильный», – вмешалась в разговор Виктория. «Огромная проблема таких, как он, это постоянный контроль своих эмоций. Это важно в первую очередь для них самих, жизненно важно. Взаимодействуя с другими, такие как он вынуждены пропускать через себя их эмоции, чувства, в некоторых случаях воспоминания. Если не контролировать этот процесс, психика может не выдержать и случиться. Если честно, не знаю, что может случиться, но то, что ничего хорошего, это точно». «Виктория, откуда вы знаете?» — посмотрел на нее Дэвид, притом так подробно. «После того случая, в особняке, после всех тех смертей и ужаса, что мы тогда видели. Дерек, ты помнишь, каким он был в тот момент?» Хейл поморщился, сидеть ему еще было больно и некомфортно. «Помню, я думал, он всех там поубивает и нас, в том числе, но сегодня все было хуже. После того вечера я начал искать всю доступную информацию, наблюдать за ним, за тем, что он делает и как, даже не стала препятствовать переезду Эллисон к нему в дом». Она вздохнула. «Если коротко, то такие как Майкл были раньше, среди его вида. В период взросления они жестко контролировались своими сородичами, как раз чтобы не допускать таких скачков и нагрузок на психику. Они жили почти отшельника с одним или двумя близкими родичами, чаще это были родители, до тех пор, пока молодой оборотень не достигал 20 лет. Считалось, что в этом возрасте его внутренний мир, его эмоциональный фон достаточно устойчив, чтобы выдержать внешнее давление, и даже после этого их не отпускали на свободную жизнь. Такое происходило только тогда, когда достигалась полная уверенность в его стабильности. А что получилось с Майклом? Я думаю, и так всем понятно. По итогу получили то, что получили. Кто такое мог предположить? Вообще удивительно, что нашла такую информацию, сказала Катерина, смотря на Викторию. Не тебе удивляться, ты-то уж точно знаешь не меньше моего, фыркнула на нее Виктория. Или кровососы все мозги высосали? Думаешь, я не понимаю, зачем ты подтолкнула к нему свою дочь? Затем же, зачем и ты, не стала отрицать мать Алисии, только сейчас уже поздно об этом говорить, этот вариант теперь потерян. Что ты хочешь этим сказать? Нахмурилась Сара, до этого внимательно их слушая. Виктория пропустила один момент в своей, без сомнения, интересной истории, а именно, что бывало с такими, как Майкл, если не получалось их стабилизировать вовремя. Женщина сделала театральную паузу. Их просто убивали. Только попробуй. Сара мгновенно оказалась на ногах и нависла над Катериной. Ты не дослушала, холодно ответила та. Так делали из жалости к ним, потому как альтернатива была еще хуже. Медленная и мучительная смерть от безумия, вот что его ждет. Посмотри на него, за какой-то месяц он уже изменился, его же сила сжирает парня, и это еще не все. Представь безумного оборотня, у которого резко возросла сила и совсем отказали любые моральные правила. Нам еще повезло, что он был нацелен на вампиров, но это было тогда. А сейчас, когда он начнется, кого он захочет отблагодарить за нападение? Вообще это он напал, подал голос Дерек. Плевать, хмуро посмотрела на него женщина, теперь мы будем для него целью номер один, потому как помешали двигаться к одному ему известной цели и можем помешать снова. В комнате воцарилась тишина, можно сказать тревожная, потому как все понимали, что может последовать после того, как Майкл очнется. Сара не могла в такое поверить, но факты говорили сами за себя, и они были очень нерадостные. От этого хотелось выйти все крушить, если бы еще это как-то помогло. «Нет ни единого шанса», – тихо спросила женщина, не замечая бегущих по щекам слез. «Даже призрачной надежды?» Катерина неожиданно поднялась со своего места и подошла к женщине, после чего просто обняла. «Прости, если бы я знала, то сказала бы, но, прости», – прошептала она. «Я тоже не знаю способа и не находила подтверждения, что кому-то удалось справиться», – отрицательно качнула головой Виктория. Неожиданно поднялся Дэвид Картер, он обвел всех тяжелым взглядом и произнес: «Его никто не убьет, для этого придется вначале переступить через меня. Плевать я хотел на все благие намерения и все остальное, Если мой сын погибнет, то не как бешеный зверь, которого забили из сострадания. Услышали меня? Поддерживаю, морщись, поднялся Дерек. Я тоже против, произнес неожиданно для всех Крис Сарджент, а Виктория удивленно на него уставилась. Не надо на меня так смотреть, но он не заслужил умирать как пес. В этот момент раздались хлопки с лестницы, ведущей на второй этаж. Там стояла блондинка и хлопала в ладоши. «Браво, вы все молодцы!» Она обвела всех взглядом. «Лучшие, что вы смогли придумать, это убить того, благодаря кому вы все еще живы. Не лезь не в свое дело», — сказала ей мать, пристально смотря на дочь. «Почему же не мое? Я его люблю, обязана ему, по-моему вполне имею право голоса. Тем более в отличие от вас, у меня есть кое-какая идея». Она спустилась к ним и продолжила. «Хорошо еще я вышла, а то чувствую еще немного и вы дошли бы до драки». «Ты сказала, у тебя есть идея?» — обратила внимание на главное Сара. «Одна есть», — кивнула девушка. «Мама, ты помнишь мое состояние, до того как я пошла в школу? Оно очень похоже на то, в каком сейчас находится Майки. Он меня, кстати, и вывел из него, но когда я спросила зачем, он ответил, что я медленно умирала. Сходство огромное, не так ли? И что, действительно, схожесть есть, но только если тебя ввели в него, то он сам себя довел до такого», — не понимая, к чему все это говорит ее дочь, сказала Катерина. «Моя идея в том, чтобы попробовать заставить его вспомнить, что он чувствовал раньше, а для этого надо откатить его жизнь на начало. Все равно ничего не теряем. Вдруг получится? Каким образом?» — не понял Дэвид. «Невозможно отмотать время назад». «Время да, но его вернуть в начальную точку вполне возможно», — ответила девушка и, видя непонимание старших, сказала. «Остров, вся его жизнь, как он утверждает, началась там. Хорошее место, чтобы начать все сначала», — немного подумала и добавила, — «или закончить окончательно. Во всяком случае он умрет сам и относительно свободным, запертый в клетке как бешеное животное». Слова девушки заставили всех задуматься. В них был мизерный шанс на успех, один на миллион, но хотя бы такой. Другой альтернативы никто предложить все равно не смог. В этот вечер было еще много разговоров, слез и иногда криков. Через некоторое время пришла в себя Лидия, которой рассказала все Алисия. Пришлось еще ее приводить в себя после этого, потому как она вознамерилась отправиться с ним. Вначале даже доводы о том, что он скорее всего ее убьет, не помогали. С трудом девушку заставили думать головой и вспомнить о родителях, которые ее любят. Кое-как это помогло. Она не одинока была в своем желании отправиться с парнем. Та же Сара не хотела оставлять его, да и Дэвид был настроен серьезно бросить все ради сына. Другим пришлось постараться, чтобы убедить их в бесперспективности таких решений. Майкл опасен, все это понимали, и окажись они одни с ним на острове, то гарантированно пострадают. А если все-таки он потом и сможет прийти в себя, то как ему жить с мыслью о том, что он сам убил своих родных? С огромным трудом они приняли общую точку зрения, хотя и не до конца. Окончательно они это понял только после того, как парень очнулся. Майкл пришел в сознание только через несколько дней. Все это время рядом с ним кто-то находился, это могла быть Сара, которую приходилось насильно выгонять оттуда, когда она уже падала от усталости, Дэвид, который проверял его состояние и не мог понять, почему он до сих пор не очнулся. Даже Дерек и Айзек дежурили рядом с ним. Девушек к нему надолго не пускали, они слишком эмоционально на все это реагировали, почти как Сара, потому хватало ее. Сразу не стали пытаться переправлять Майкла, надеялись, что он, возможно, очнется нормальным, но их надежды не сбылись. Айзек, раздавший голос, заставил парня вздрогнул, он как раз был в подвале, сменив Дэвида. «Оха, Майки, ну и напугал же ты меня», — сказал Лихи, осторожно подходя к Картеру. «Ты как? Сними с меня цепи. С какого вообще вы меня заковали?» Айзек был обрадовался, что Майки вернулся. Это был его голос, его интонация привычная ему, и он уже почти потянулся ключом к замкам, когда столкнулся с совершенно пустым взглядом того, кто прикинулся Картером. Он еле успел увернуть от мгновенно отросших когтей уже на лапе оборотня. «Не, бро, посиди пока так», — выдохнул он, когда уже был на безопасном расстоянии. «Жаль, мог умереть быстро», — ответил ему прикованный. Лихи сглотнул ставшую неожиданно вязкую слюну. Глядя в глаза этого маньяка, он сразу поверил, теперь если что, то теперь лучше ему в лапы не попадаться, во всяком случае живым. В доме поднялся переполох, когда парень сообщил, что Майкл пришел в себя. Поначалу всех охватила сдержанная радость, но Айзек сразу спустил их с небес на землю. Он не стал прежним, если бы я был менее быстрым, то с вами сейчас не говорил, по-моему он стал еще безумней. Сара не могла больше терпеть, никого не слушая она спустилась в подвал, за ней отправился Дэвид и Элисон, которая пришла узнать как дела несмотря на позднее время. Картер лежал там же, только немного поднялся вверх, насколько позволяли цепи, и сейчас получается слегка сидел. Их всех заставили остановиться холодные безжизненные глаза. Парень выглядел спокойным настолько, что даже не моргал и почти не дышал. Закрой ему глаза и можно подумать, что перед ними мертвец. «Сынок», – прошептала Сара, смотря на него. Она как никто другой ощущала сейчас то, насколько он изменился. Пусть женщина не была сильна как парень, но способностей хватало, чтобы понять, как все плохо. «Мама», – прозвучал безжизненный голос, – «вы отпустите меня, мы не можем», – вышел вперед Дэвид, заслоняя жену от него, которая не могла вымолвить и слова. «Прости, почему не можете? Ты напал на Дерека, ты стал очень опасен», – твердо ответил мужчина. «Он не захотел выполнить обещание, данное когда-то, а мне нужна была его кровь, и поэтому ты его чуть не убил, он выжил. Плохо, придется больше тренироваться и задержаться в этом городе. Нельзя оставлять незаконченные дела». Майкл говорил об убийстве так, словно это был пустяк, который не стоит ни капли внимания, как будто сходить в магазин за покупками, а сейчас он перечисляет список того, что нужно купить. «Ты умираешь, сынок», — сказал Дэвид, отчаянно ища хоть каплю эмоций на его лице, «должно же что-то его пронять». «Я знаю», — просто ответил он, «потому так важно закончить все дела перед концом». «Знаешь», — воскликнула Элисон, «но тогда, я не понимаю, я понял это недавно, но это не важно, важно не оставить незаконченных дел, потому прошу отпустить и не мешать, время осталось не так много, мне может не хватить сил, если придется их тратить на вас». «Нет», Сара пришла в себя и вышла из-за мужа, «мы не отпустим тебя, сейчас, но обещаю, что скоро ты будешь свободен, но отпустим тебя не здесь, в другом месте, есть условие». «Какое?» «Ты попадешь туда без сознания, только так ты снова станешь свободен». «Согласен, хорошо». Когда Дэвид достал из нагрудного кармана шприц, в котором уже было набрано лекарство, осторожно подошел к нему ближе. «Сейчас, готов?» Майкл просто кивнул и расслабился, показывая, что не собирается нападать. Мистер Картер немного задернул штанину на ноге парня и немедля ни секунды воткнул иглу в ногу, а потом сразу ввел снотворное, большую дозу, чтобы отключила оборотня гарантированно. Сара до последнего смотрела в медленно закрывающиеся глаза парня, стараясь запомнить их навсегда. За совсем короткий срок они стали для нее самым дорогим в жизни. Перед ее мысленным взором проносились кадры их первой встречи, потом приезд. Все самые прекрасные моменты, проведенные вместе как одна семья. Она старалась запомнить глаза, которые могли быть веселыми и серьезными, а какими влюбленными они становились, когда он смотрел на Лидию. Никогда они не были такими холодными и бездушными, как сейчас, но даже такими они были для нее самыми родными и любимыми. Глазами ее мальчика закрылись. Рев полной тоски и горя полетел над вечерним городом. Медведица прощалась со своим сыном, а через мгновение он был подхвачен волчьим воем по уходящему другу на свою последнюю охоту. Никто не верил, что даже он сможет с нее вернуться. Когда пришел в себя, глаза сразу открывать не стал, а вначале прислушался к тому, что меня окружает. Это был явно не подвал дома моих родителей, слышались странные звуки, окружали несвойственные запахи, хотя все это было смутно знакомым. Это не важно, главное, я больше не ощущал на себе кандалов. На ноги вскочил резко и распахнул глаза, а потом, наверное, за долгое время застыл в непонимании, что мне дальше делать. Все планы, которые были тщательно просчитаны и выверены, полетели в мусорку, время которого оставалось только на то, чтобы завершить дела, можно отправить туда же. Я находился на острове, на котором появился в самом начале своей жизни здесь. Сейчас передо мной была хижина, построенная мной когда-то. Время не пощадило ее, хотя прошло его не так уж и много. Вокруг нее все заросло травой, где-то нападали ветки, а в одном месте рухнуло небольшое дерево, проломив крышу. Рядом с остатками домика были сложены припасы. Те, кто меня сюда привез, позаботились, чтобы на первое время мне хватило. Прикинув на глаз, мозг выдал, что их должно хватить как раз до конца. Его ждать осталось не очень долго. Первые признаки скорой смерти заметил, когда после зачистки гнезда очередного слуги вампиров, Кто это был, уже неважно, остановился в простом придорожном мотеле. Мне нужно было тогда восстановиться и привести себя в порядок, а еще переждать пару дней. Тем более следующего в списке не было на месте, так что время было. Первым звонком стало то, что я забыл поесть. Для нового меня это было не свойственно, что-то забывать. Тогда не понял, что это значит, но на заметку взял, даже записал себе. Дальше больше, чем сильнее нагружал мозг, чем больше читал людей, тем чаще стали появляться странности. Мог забыть вначале пару минут, потом полчаса, когда дошел до нескольких часов, заметил изменения внешние. Глаза стали темнее, круги под глазами, а потом начали проступать и темнеть вены на теле. Это могло мне помешать, но так как я сам не мог понять, что со мной происходит, сделал все намного проще. Нашел хорошую частную клинику, где важны деньги, а не то, кто ты такой, и прошел обследование. Потратил на это пару дней, это выбило меня из графика, но так как происходящие с моим телом непонятные метаморфозы могли вообще поставить крест на всех планах, я смирился с этим. «Молодой человек, у меня плохие новости для вас», сказал немолодой уже врач, смотря мои результаты. «Конкретней, если коротко, то вы умираете. Никогда с таким не сталкивался, но такое ощущение, что вас что-то пожирает изнутри. Ваши клетки очень быстро деградируют и умирают. Я мог сказать, что возможно это рак, только такого вида еще не встречал. У вас им поражено все, весь ваш организм, и он прогрессирует. Сколько у меня есть времени? При самых лучших раскладах, полгода», ответил он, смотря на меня с сочувствием. «Я могу, конечно, посоветовать». «Не стоит, спасибо», встал я со стула. «До свидания». Я понял, что со мной происходит. Алисию ждала такая же участь, но ее удалось вернуть вовремя. У меня все зашло намного дальше. Я мог попытаться убрать пустоту, вернуть старое я, но это не давало гарантии исцеления, слишком поздно. К тому же, став прежним, я больше не захочу вернуться в это состояние, а потому не выполню всего того, что должен сделать, впустую потрачу оставшееся время на бессмысленные переживания и метания. Отогнав от себя все эти мысли, принял решение идти дальше, еще сильнее загоняя свое сознание в безэмоциональность, чтобы даже тени мысли не возникло передумать. Путем анализа и расчетов я вывел оптимальное время использования своих способностей, чтобы не умереть раньше времени, а потом резко ускорился по списку. Ричард тогда очень удивился, но не протестовал, включился в работу с особым рвением и отдачей. А теперь я здесь, сижу прислонившись к полуразвалившейся старой хижине, мой взгляд потихоньку оживал, держать себя в тисках потеряло всякий смысл, даже сейчас я был подвержен рационализму и логике, теперь можно рискнуть стряхнуть пыль со старого Майкла, он тоже имеет право насладиться последними днями жизни, хотя может не повезти и агония будет длиться дольше. Вернуться оказалось намного сложнее, чем думал вначале, пустота очень неохотно отпускала, было ощущение, как будто что-то цепляется внутри всеми когтями и не хочет уступать то, что оно уже считало своим. Приходилось бороться с этим, по крупице собирать себя заново. Непонятно, сколько времени длилась борьба, но в конечном итоге кое-как получилось. Легче от этого не стало, стало только хуже. Хотелось выйти от тоски по оставленным родным и любимым. Не хотелось ни вставать, ни шевелиться. Я жалел, что так и не сказал в последний раз своим родителям, как сильно их люблю, насколько дороги они мне стали. Я не знал, получилось ли вытащить Питера из Лидии, от этого было еще хуже. Возможно, ничего не получилось, и она тоже погибнет, не получив от меня обещанной помощи. Я не винил их в том, что меня отвезли сюда и оставили одного. Если бы кто-то был со мной в момент, когда очнулся, то почти 100% напал бы. Это же логично, если бы они были здесь, значит и связь у них с большой землей в наличии, а это способ выбраться отсюда и продолжить начатое дело. Я был одержим этим. Потому даже рад тому, что меня изолировали. Этот способ лучше, чем подыхать в больничной палате или вообще в клетке. Самобичевание продолжалось очень долго, до тех пор, пока душевные силы не покинули меня окончательно, видимо, организм уже сам устал от таких скачков и просто выключился. На следующий день стало немного проще, в груди щемило, но не было того надрыва, как сразу после возвращения эмоций и способности чувствовать. Сейчас во мне разгоралась не жалость, а злость и ярость на самого себя, на то, что, вместо того, чтобы бороться и, если даже не получится, умереть достойно, Я тут устраиваю истерики, изображая жалкое подобие себя. Даже в прошлой жизни так себя не вел, а там причин хватало распускать сопли. В конечном итоге сам себе врезал по роже, а когда не помогло, еще пару раз. Последний раз вышло довольно сильно, даже губу разбил. Слизнув кровь с губы, ухмыльнулся. Класс, начинаем все сначала. Отбросив лишние переживания, не до этого сейчас, стал прикидывать, сколько осталось у меня времени. Если тот я не ошибся, у меня есть пару месяцев в запасе на то, чтобы найти выход, а потом скорее всего уже буду не в состоянии. Даже сейчас я ощущал, как организм медленно, но верно приходит в негодность, постепенно становясь слабее. Проверил запасы, которые мне оставили, здесь были даже лекарства и довольно много. А еще обнаружил запечатанный конверт, подписанный рукой Сары. Открывать его не стал, решил, что открою только если найду способ спастись, ну или в последний момент, когда останется совсем немного времени. Следующие дни слились в бесконечные попытки нащупать правильную дорогу в сторону исцеления. Я перепробовал все, медитации, вспомнил все знаки и пытался с ними работать, пару раз копил как можно больше энергии и пробовал ей подпитывать организм, все было тщетно, я только ускорил процесс. Сейчас если бы кто-то меня увидел, то скорее всего не узнал или сбежал в ужасе. Сильно похудел, от былой формы не осталось и следа, вены теперь проступали по всему телу и на лице тоже, цвет был настолько темный, что почти черный, ногти на пальцах рук и ног тоже почернели, волосы выпали по всему телу, не осталось даже бровей. Красавчик еще тот, можно в ужасах сниматься без грима. В последний день, я знал, что он будет последним, кое-как доковылял до пляжа, туда же, откуда нас когда-то забрали, сегодня будет полная луна, которой хотелось полюбоваться напоследок, заодно хватит света прочитать письмо от матери, так и не открыл за все это время, но сегодня самый как раз подходящий случай, чтобы это сделать. Закат был просто потрясающий, а океан спокоен. На небе не было ни облачка и скоро стали появляться звезды, а за ними медленно стала подниматься луна, огромная и яркая. Самое время, голос напоминал скрипучую телегу, которую не смазывали минимум 100 лет. Достав конверт, я стал понемногу надрывать его с одного края, стремясь не повредить того, что внутри. Закончить не дал мне слабый шорох, раздавшийся недалеко, в стороне от меня. Повернул туда голову и я проскрипел. Решилась, значит, сыкливая тварь. Думаешь, получится? Из джунглей вышла пума, скорее всего последняя, не всех, оказывается, я тогда извел. Следы этой я не так давно стал замечать вокруг места своего обитания, она кружила вокруг, но близко подходить не решалась. Видимо, понимала, что раньше ей ничего не светило, а сейчас набралась храбрости. Отложив письмо в сторону, чтобы не пострадала, я медленно поднялся на ноги. Они дрожали, слабость была дикая, но лучше встречать ее стоя. Так даже лучше, постараться забрать врага с собой, как в первый раз. Жаль только письмо не успел прочитать. Это будет славная охота, тварь, давай. Кошка прыгнула с места, будто ее что-то подкинуло в мою сторону, а я обратился. За все время, что находился здесь, этого не делал. Не было такой нужды, запасов хватало, охотиться не надо было. Тем более на это нужно тратить время, которого у меня оставалось не так много. Вот и получилось, что это был первый раз после попадания сюда. Я ожидал, что из-за моего состояния обратиться полностью не получится, но все прошло просто идеально. Потому если вначале кошка начинала атаку на почти дохлого человека, то влетела она в лапы уже совсем другого существа. Я еще не сдох. Прорычал ей в морду, ловя ее брюхо на свои когти и загоняя их как можно дальше. Понятно, что пума забилась, пытаясь освободиться, уже не думая о нападении. У нее осталось только одно желание – спасти свою жизнь. Поздно, рыкнул я напоследок, а потом вгрызся ей в шею. Кровь кошки хлынула мне в рот, заполняя его, а потом потекла внутрь по глотке и достигла желудка. Меня будто шарахнуло током от этого, а потом проснулся просто дикий голод, который просто заставил буквально разрывать умирающее животное на куски, а потом эти же куски торопливо жрать и проглатывать, не жуя. Мясо очень быстро закончилось, а голод продолжал терзать меня изнутри, требуя продолжить. Быстро облизнувшись, я посмотрел на джунгли, в ту сторону, где раньше обитали кабаны. Уже даже не задумываясь о том, что как бы почти умирал, рванул в ту сторону, где должна быть еда. Я не умер. Правда, пришлось почти 2 месяца провести в форме зверя. Всего пару раз становился человеком, чтобы проверить, как идет восстановление, а потом снова обращался и продолжал так жить. Секрет моего выздоровления крылся в моей второй форме, так как раньше не было нужды обращаться, я и не знал об этом. Даже когда устроил свою вендетту и по идее должен был обратить на это внимание, голова у меня тогда точно лучше работала, но не обратил. Хотя я тогда сырого мяса не жрал и кровью не запивал, может дело в этом. Еще приплюсуем сюда то, что в тот момент во весь рост влияла первоочередная причина, почему я вообще чуть снова не отправился на прием к жнецу. Волосы отросли, чернота пропала, даже массу набрал лучше прежнего, определенно стал побольше. Вот только жрать скоро станет нечего, во всяком случае животный мир острова я очень сильно проредил, узная о таком всякие защитники животных, точно бы засудили. Запасов, которые мне оставляли, почти не осталось, осталась сущая ерунда. Сейчас же был вечер и сидел на берегу, задумчиво смотря на океан. «Мда, придется переходить к рыбной и крабовой диете», пробормотал в ответ на свои мысли, где брать еду. Но настроение мне это все равно не могло испортить, я вывернулся от старухи с косой, а все остальное дело наживное. Отбросив травинку, которую до этого жевал и весело насвистывая вспомнившийся мотивчик, пошел к дому. «Сегодня устрою пир из остатков запасов, а завтра на рыбалку». Утро выдалось очень неожиданным. Все началось с того, что неожиданно открыл глаза и понял, что на поляне у дома горит костер, и вообще, я здесь больше не один. Прислушавшись, но кроме треска горящих веток больше ничего не услышал. Ничего не оставалось, как выходить и уже по ситуации реагировать. Вначале я подумал, что все-таки спятил и не было никакого выздоровления, а сейчас скорее всего лежу где-нибудь и пускаю пузыри или чего похуже. Потому как не могла она здесь быть, никаким образом и никогда. Долго будешь глазами хлопать, как дебил какой-то. Хотя о чем я, ты он и сеть, сказала Джеки, внучка Бернарда, сидя перед костром и палочкой перемешивая угли. Не спятил ты, успокойся, садись, я вон кофе сварила, пей, да поехали отсюда. Посмотрев туда, куда она кивнула, я действительно увидел парящую чашку, а рядом котелок. Почесал затылок, но все-таки взял кружку и глубоко вдохнул аромат хорошего кофе, который еще слегка пах костром. Красота, а сделав глоток, можно сказать, что попал в рай. «Откуда ты тут взялась?» – спросил у девушки. «На лодке приплыла», – просто ответила она, – «и ты еще ответишь за то, что мне пришлось переться в такую даль, ради того, чтобы вытаскивать одного придурка из задницы, хотя ему там самое место». «Ну так не плыла бы», — отмахнулся от нее и сделал еще глоток, зажмуриваясь от удовольствия. «Вкусно», — улыбнулся девушке. «А нашла меня как?» Она хмыкнула, перестала за мной наблюдать и ответила: «А мы тебя и не теряли. Майкл, я конечно понимаю, что ты недалекий, но иногда начинай думать головой. Неужели ты думал, что мы поверим в твою смерть от какого-то костерка? Мы лучше других знаем, на что способен наш вид, и уж точно мы бы не отдали твое тело в морг, если бы были уверены в твоей смерти. Ты нам хоть и чужой, но нашего вида. Похоронили бы как полагается». Она отбросила палочку в сторону и посмотрела на меня, хотя должна признать, никто не ожидал, что ты, менталист, и ко всему прочему научишься менять личину. Она рассмеялась, ох как дед ругался, когда это стало известно. Так просчитаться. По-моему, он и сейчас морщится, когда ему об этом напоминают. «И что, ну знали вы обо мне, дальше что, зачем вытаскивать меня отсюда? Скоро война, которая очень резко приблизилась из-за твоих действий, а потом еще твоя семья постаралась», видя мое удивление, она пояснила: «Они продолжили твои начинания, не так удачно, исполнение подкачало, но сидеть на заднице ровно не стали. В общем, подставились они. Что с ними?» Забыв о кофе, быстро спросил: «Сейчас ничего, у вампиров пока руки до них не доходят, с результатами разбираются после тебя и их оставленными, но будь уверен, они не забудут. Хотя время еще есть, пара месяцев точно». Все это было как-то притянуто за уши, что ли. Она не врала, я это прекрасно чувствовал, но червячок, хотя даже червячище сомнения во мне поселился. «А ты, кстати, долго еще собирался здесь сидеть?» — неожиданно спросила девушка. «А у меня выбор, что ли, был?» — отвлекся от своих мыслей. «Если ты не заметила, у меня тут самолетов нет и корабли не плавают. А позвонить не судьба была?» — спросила она, а через секунду ее глаза расширились в удивлении. «Погоди, ты хочешь сказать, что сидишь здесь только потому, что не прочитал письмо от матери?» Она, не дожидаясь ответа, быстро поднялась и подошла к хижине, на углу которой лежал немаленький камень, Я еще как-то задумался, откуда он тут мог взяться, раньше его не было. Девушка подскочила к нему и без видимого напряжения одной рукой приподняла его, а потом вытащила пластиковый бокс, который был завернут в пленку. Вернувшись назад, она плюхнулась туда же, где сидела до этого. Окей, сбросила мне спутниковый телефон. Гений, тебе оставили его на случай, если ты придешь в себя. Тебе мать в письме написала. И не спрашивай, откуда я знаю, просто знаю и все. Письмо я потерял в тот вечер, когда сцепился с пумой, а потом рванул утолять свой голод. Через несколько дней я опомнился, но найти уже не смог. Может, ветром унесло в океан, а может, мелкое зверье утащило. Найти не смог и еще долго потом корил себя за это, но уже изменить что-то не было возможности. А теперь получается, если бы сразу прочитал, то уже давно был дома. Вот же гадство, сплюнул от злости. Да, да, я и деду говорила, что ты недалекий, а он все заладил нормальный, в самый раз, достал уже. Хватит сидеть и прикройся чем-нибудь, женишок, а то мне надоело, что ты передо мной им светишь. А, какой нахрен женишок, возмутился я, это если условие освобождения, то можешь сразу идти в задницу. Вот и я говорю, что никакущий, ты главное деду моему это скажи, когда приедем, с надеждой посмотрела девушка, а то он меня замуж отдать решил, а менталисты товар штучный, можно сказать эксклюзив. Ну так что, договорились? Да вообще без проблем, не упала ты мне никуда, дура психованная. Я до сих пор помню, как ты мне в голову выстрелила. И у меня девушка есть, нет, даже невеста, подумал немного, нет, даже три девушки, три невесты. Идет нахер твой дедуля. С каждым словом улыбка Джеки становилась все шире и немного безумней, а стоило мне замолчать. Во, класс, показала она мне большой палец, вот в слово ему все и скажешь. Она вскочила, поехали, пока не передумал, а то кто тебя знает, с головой у тебя не в порядке, мало ли. Хорош сидеть, нас ждут великие дела, но вначале спасем меня от замужества. Хоть на дом и пытались напасть внезапно, и отчасти у них это получилось, но не до конца. У Картеров в это время, кроме Сары и Дэвида, находились Ардженты, Виктория и Крис, а также Дерек. Он первый и насторожился, неожиданно вскочил и начал обращаться, а потом завыл, созывая стаю. «Кровососы!» – прорычал он и бросился к дверям дома, в надежде дать другим время обратиться. Вампиров пришло много, вестники смерти почти в полном составе, кроме них заявился сам Крейвин с личными слугами. У оборотней почти не было шансов, и хотя ни одна из сторон не использовала огнестрел, никому не нужно излишнее внимание людей, но даже так волки и медведи проиграли. Их пришли убивать те, кто не один раз выходил против таких противников, кто прожил уже не одну сотню лет и пережил бесчисленное количество войн и битв. Вампиры действовали молниеносно и максимально эффективно. Они не стремились сразу убить, а для начала вывести из строя, чтобы не мешался, а прикончить можно потом, растянув удовольствие. Время хватало, солнце зашло совсем недавно. Дерек первый выскочил из дома, первый покатился по траве, пачкая ее своей кровью. Встать он не смог, да кто бы встал с перерубленным позвоночником, а языка вырубили, когда он выпрыгнул из машины, хорошо голову пока не срубили. Виктория и Крис сумели даже нескольких задеть, но тоже быстро получили свое и успокоились, захлебываясь кровью. Стаю Дерека нейтрализовали по мере их прибытия, только два бывших военных не полезли сломя голову, а для начала успели задрать одного из вампиров, которые стояли в охранении, чтобы не было случайных свидетелей. Дольше всех и наибольший урон смогли нанести Сара и Дэвид, на их счету было четверо вампиров, которые их недооценили, за что были разодраны на куски. После этого кровососы сразу сменили тактику, и тупо забросали медведей металлическими сетями, а потом скрутили. На этом все закончилось. «А теперь я хочу знать, где ваш ублюдок?» – заорал Крейвин, склонившись над Картерами. «Умер», – прохрипел Дэвид. «Ты врешь. Ну ничего, сейчас я начну убивать по одному всех, кто тут есть, резать их на куски, ты будешь это слушать и смотреть на это, до тех пор, пока не расскажешь, а если это не поможет, мы возьмемся за твою жену. Ты понял?» Не успел он начать выполнять свои угрозы, как вдалеке появился низкий рокот работающего двигателя, что-то на большой скорости приближалось к ним. Прошло буквально пару минут, и из-за поворота вылетел на огромной скорости черный мотоцикл. Тот, кто сидел на нем, не заботился о тишине, рев от выхлопа разносился в разные стороны, заставляя тревожно сжиматься сердца тех, мимо кого он пролетал. Незнакомец затормозил только когда оказался в самом центре событий, но похоже его это не волновало. Да и сам он выглядел не сказать, что обычно. Во всем черном, на голове не глухой шлем, хотя лица все равно не видно, на ней маска с черепом во все лицо, а на глазах солнцезащитные очки, хотя было и так темно, но ему, видимо, это не мешало. «Примерно так, убить», — приказал Крейвин. «Погоди, отсос, тебе звонок и советую взять трубку», — прорычал незнакомец, после чего достал телефон из кармана своей куртки и бросил вампиру, а тот машинально поймал, а после все-таки поднес ее к уху. По мере того, как менялось выражение его лица, можно было понять, что разговор нерадостный. Силин в это время пристально рассматривала незнакомца, который так и не слез с мотоцикла, а потом неожиданно сделал пару шагов вперед. «Это же ты», — произнесла она, а в глазах блеснула ярость. Миг и череп повернут в ее сторону, а еще через секунду она поняла, что на нее что-то начало давить, ей стало жутко и страшно. Она сама не поняла, как такое возможно, но против воли начала пятиться от него, а потом все прекратилось, а незнакомец от нее отвернулся. Раздался хруст. Это Крейвин раздавил телефон, по которому говорил, а потом прошипел: «Уходим», и добавил, смотря прямо в глаза мотоциклиста, хотя они и были скрыты стеклами очков, пока что. Стоило вампирам уйти, а это случилось очень быстро, Дэвид разорвал сдерживающие его путы и помог освободиться жене, после чего загородил ее собой, она все-таки была обнажена. «Кто ты такой?» — с угрозой спросил он. Мотоциклист выдвинул подножку мотоцикла, после чего слез с него и направился к ним. Остановился он только когда осталось пару шагов, после чего снял очки и шлем, а затем стянул балаклаву. «Майки!» Кинулась к нему Сара и повисла на шее, крепко обнимая. Парень немного смущенно, но все-таки осторожно ее обнял. «Все хорошо, мам, я вернулся, теперь все будет хорошо», а потом еще больше смутился и добавил: «Мам, КХМ, ты голая, может, оденешься? Сегодня в школе бал, знаменующий конец года». К его началу начали подтягиваться ученики, разодетые согласно его тематике, а темой сегодня был маскарад. Потому сейчас здесь можно было встретить кого угодно и одетого как угодно. Хотя стоит отметить, что большинство все-таки выбрали нестареющую классику. Парни были в строгих костюмах, а девушки в платьях, о маскараде напоминали только маски на лицах. «Блин, бро, ты не мог что-то оригинальное придумать? Маска волка. Ты серьезно? Отвали, Стайлз. Ты сам-то кто? Горилла?» — хохотнул Скотт. «Не, шимпанзе». Гордо выпятил грудь Стилински. «Горилла, это банально. Какая разница? Обезьяна и обезьяна. Да ты что? Это же совершенно разные виды. Вот, например, Стайлз». Неожиданно раздался ор мистера Финстока. «Да, тренер», — подпрыгнул от неожиданности тот. «А как вы меня узнали то? Кто еще нарядится обезьяной, кроме тебя? Ладно, сейчас не про то. Быстро отвечай. Спиртное принес?» «Нет, тренер». «А если найду?» — наклонился к нему Финсток. «Тогда я с радостью выпью его с вами, тренер», — отпрыгнул от него Стилински. «Ах ты, скотина, сгною на тренировках», — пообещал ему учитель, а потом обратил внимание еще на кого-то и, не прощаясь, направился к новой жертве. «А ну стоять!» — раздался его крик. Стайлз выдохнул с облегчением, и они со Скоттом стали наблюдать за представлением, которого неожиданно не случилось. Тренер остановил парня в черном классическом костюме, который сидел на том идеально, в простой черной маске с нарисованной на ней нахальной улыбкой. Он повернулся к ним спиной, когда к нему подошел тренер и потребовал показать лицо и заодно спросил за спиртное, но почти сразу заткнулся, стоило маске немного приоткрыть то, что она скрывала. У мистера Финстока натурально открылся рот от удивления, маска была возвращена на место, парень давно уже ушел, а мужчина продолжал стоять на месте. «Что это было?» «Все нормально, Стайлз», — хлопнул его по плечу МакКоул, сам при этом улыбаясь. «Теперь точно, все нормально. Пошли, вечер в разгаре, а мы еще никого не подцепили». «Угу, с тобой подцепишь», — ответил ему парень, так ничего и не поняв. В спортивном зале школы, где проходили все такие мероприятия, кроме сцены, на которой выступала местная группа, и танцпола, стояли еще столики, за ними можно было отдохнуть от танцев и выпить освежающий напиток или спиртной, пока учителя не видит. За одним из таких столиков сидела девушка, в красном платье, в простой красной маске, которая закрывала только глаза, с густыми рыжими волосами волной спускающимися почти до самой талии. Она сидела одна, Хотя многие в этот вечер пытались пригласить ее на танец или просто пообщаться, но она всех одинаково холодно отшивала. Лидия выжидала положенное время, чтобы можно было уйти и не расстроить маму, которая очень переживала за свою дочь, которая стала совсем другой. Если раньше она с радостью бы готовилась к этому вечеру, то сейчас она даже не хотела идти. Как и все предыдущие вечера, она планировала провести дома, заниматься или еще чем занять голову. Сегодня же пришлось уступить просьбам матери и идти сюда, одной. Эллисон была в Вашингтоне, ее отправили туда родители еще пару месяцев назад, ничего не объяснив. А Алисия хоть и была сейчас в городе, выйти не могла. Ей запретила мать и к тому же усилила охрану. Им ничего никто не говорил, но что-то происходило. Начался медленный танец, и девушка поморщилась, видя, как к ней направляется очередной кавалер, в маске с нахальной улыбкой. Он уже какое-то время смотрел на нее, она видела, но, видимо, только сейчас решился подойти. «Потанцуем», — протянул он руку. «Нет», — отмахнулась Лидия. «Ты не поняла, я не спрашивал», — сказал парень и просто взял ее руку, а потом потянул на себя. Девушка так удивилась от такой наглости, что поначалу не сопротивлялась, но потом, попытавшись вырваться, натолкнулась на слегка насмешливый взгляд незнакомца. «На нас смотрит», — шепнул он, — «веди себя прилично». «Мне плевать, отпусти меня», — прошипела она, но он и не подумал этого делать, а наоборот закружил в танце. Ей ничего не осталось, кроме как на время смириться, но только на время. Все это время он не сводил с нее глаз. «Что?» — недовольно произнесла она. «Ты очень красивая», — тихо сказал он, — «но грустная». «Почему?» — «Не твое дело», — она отвернулась. «Хочешь, я обрушу небо ради тебя?» — шепнул он ей, наклонившись совсем близко. Лидию молния ударила от этих слов, так говорил только один человек ей, а в следующий миг ее окутала такая знакомая волна любви и нежности, которой она уже не надеялась испытать снова. Она с дикой надеждой посмотрела в глаза незнакомца, они искрились весельем. «Хочешь?» — повторил он. «Майки», сама не веря в то, что говорит, спросила девушка. «Помнишь, я живучий, Майки?» Прижалась к нему девушка, и в этот раз на ее лице расцвела счастливая улыбка. Два парня наблюдали за влюбленной парочкой, которая кружилась в медленном танце, не отрывая друг от друга глаз. «Видал, Лидия кого-то себя нашла?» — спросил Стайлс Маккалла. «Не, бро, не нашла. Это старый вернулся», — хмыкнул Скотт, наблюдая за ними с улыбкой. «В каком СМ?» «Да ладно, дошло до него, что хотел сказать друг, мать твою. Может, ну его нахрен этот город, а, Скотт, может переехать куда-нибудь, уговорим родителей, придумаем что-нибудь и в путь. Нормальный город, мне нравится», — рассмеялся парень. «Пошли лучше выпьем, меня хоть и не берет, но я с тобой за компанию. Давай, пока тренер нас снова не нашел». А бал продолжался, пары танцевали и наслаждались вечером. Жизнь прекрасна, ведь скоро каникулы. Эпилог. Огромный старинный особняк в одном из самых элитных частей города всегда привлекал взгляд случайного прохожего своей мрачностью и зловещей аурой. Высокий кованый забор окружал его по периметру, а бдительная вооруженная охрана охраняла покой обитателей этого места. Этой ночью в огромном зале собралось много людей, хотя людьми они были когда-то, сейчас здесь присутствовали только вампиры. «Сегодня мы разбудим не одного, а сразу двух старейшин, Маркуса и Виктора», сказала сидящая на одном из трех кресел, которые больше походили на троны, «красивая изящная женщина. Нам бросили вызов, и мы не можем не ответить, ибо только мы можем называться бессмертными и высшими существами. Никто не устоит против силы трех древних. Готовьтесь, скоро мы вступим в войну». Дружный рев одобрения разразился в этом зале. Древние вампиры заскучали, и им хотелось опять искупаться в крови старых врагов, а молодые захотели доказать, что они не хуже старших и тоже способны на многое. Холодная улыбка расцвела на лице Амелии. Она была довольна. Майкл прожил в резервации пару недель. За это время Бернард смог убедиться, что он вполне адекватен и вполне себя контролирует. Парень действительно оказался силен и с крепкой волей. Старый оборотень даже стал испытывать азарт, общаясь с ним и каждый раз пытаясь подтолкнуть его к нужным ему действиям, но тот сходу определял это. Если вначале он пытался более-менее вежливо отказываться от навязанных обязательств, то последние разы в открытую послал, не стесняясь в выражениях, да еще так подробно, что можно подумать про него, что парень когда-то жил у северян, там тоже любили так красочно объяснить, куда тебе стоит идти, что при всем желании не заблудишься. С Джеки тоже особо ничего не выходило, Девчонка уперлась и даже слушать не хочет ни про пользу их семье от такого союза, ни про будущих детей, которые потенциально могли унаследовать способности отца, а Майкл ее в этом полностью поддерживает, да еще и масла в огонь умудряется подливать, говоря, что «я не настолько спятил, чтобы связываться с этой психованной, нахер пусть идет, у меня девушка есть», и так изо дня в день, только почему-то старый медведь сейчас сидел, попыхивал трубкой и довольно щурился. Наступают интересные времена, а это открывает большие возможности. «Никогда ты не денешься, внучка», — хмыкнул старик, думая о своих планах, «я еще потискаю маленьких медвежат».